Вы смотрите Народное славянское радио. Наш сайт slavradio.org. Андрей Головин, директор Евразийской ассоциации здоровья, президент Международной академии трезвости. Сегодня мы провели всероссийский форум в сфере антиалкогольной политики и формирования культуры трезвости, который был приурочен 40-летию последней советской антиалкогольной кампании. На данной площадке мы собрали ведущих специалистов и экспертов из органов власти, общественных палат и, самое главное, некоммерческих организаций, кто более 40 лет самоотверженно работает на местах и формирует культуру трезвости и здоровья. Мы вышли на несколько ощутимых, на мой взгляд, и важных решений. По крайней мере, мы сформировали некую концепцию о том, что нам необходимо, во-первых, формировать профессионально-экспертное сообщество в области трезвости. Нам необходимо продвигать понятие трезвости и культуры трезвости в правовое поле, создавать данное экспертное сообщество. И также на форуме мы выработали ряд предложений и рекомендаций, которые, надеюсь, войдут в проект резолюции, да, и будут разосланы заинтересованным сторонам. Меня зовут Анна Ратанина и Екатерина Шамаева. Сегодняшнее мероприятие было очень значимым для нашей страны. Были приглашены очень много гостей, проведены много дискуссий. Мы хотим призвать всех, кто заинтересован в здоровом образе жизни, к тому, чтобы в нашей стране было меньше алкоголя, больше спорта и трезвой молодежи. Мы хотели бы сказать еще пару слов на эту тему. Да, я представляю педагогическую, образовательную и академическую среду. Очень важно, что и эта академическая среда, и педагогическая, образовательная обращают внимание на эту проблему, работает. И сегодня одна из востребованных площадок оказалась площадка, я условно ее назову «Новое поколение», где представлена формы работы с молодым поколением, с молодежью. Это очень важно. И сегодняшний форум показал актуальность, востребованность этой проблемы. Знаете, поделюсь небольшой историей. Мы сегодня находимся в общественной палате, и многие люди, которые оказались просто работниками, да, сотрудниками, работниками этой большой важной организации, в колуарах подчеркивают, какие вы молодцы, что проводите такое мероприятие. Это мероприятие очень важное. Мы вместе с вами, мы вас поддержим. Вот такой голос народа. Это говорит о том, что действительно проблема важная, актуальна, ее необходимо решать. Добрый день. Меня зовут Максима Татьяна Вячеславовна. Я психолог и преподаватель курса по медудушечку. Работаю, ну, сама, естественно, трезвенник сознательный, уже 15 лет. Вот, и, соответственно, занимаюсь вот этим делом хорошим, полезным уже с 2013 года. Вот. Уже сама провожу курсы по методу Шичко. Много людей, которые пришли тоже к трезвости, уже сейчас мои друзья, и здесь они тоже присутствовали. Я была руководителем клуба 6 лет. В Москве клуб трезвости, «Новая жизнь». Клуб необходим был. Столько людей туда приходило, трезвели, людям очень нравилось. Но, к сожалению, как у нас везде, у нас забрали помещение в 2019 году. Вот. И этот клуб переместился ко мне домой. Вот. И я провожу курсы вот уже столько лет. Да, и группа в WhatsApp у нас есть. Вот. Интересно послушать, вот депутаты здесь были, да, что вообще делается, вообще какое-то что-то там, вообще какая-то работа ведется, да, в нашем правительстве. Вот. Но пока, конечно, это не радует. Мы каждый что-то делаем, да, и каждый отрезвляем людей, да, в том числе. Вот. Кто-то проводит уроки в школах, кто-то проводит курсы по медушечку. Так или иначе, но эта идея, эта трезвость, она в обществе уже появилась, она уже от нее никуда не деться. Поэтому вот, если раньше, 10 лет назад, об этом говорить было стыдно, понимаете? То есть людям говоришь, вот, у нас клуб трезвости. Они говорят, а нам это не нужно. Нам это как бы, мы-то живем вообще как бы, мы не пьем, да. Вот. Я говорю, так мы тоже. У нас, говорю, трезвые люди, вот, трезвый отдых. Вот. Поэтому, а сейчас люди уже, они как бы нормально воспринимают это слово уже. Почему? Потому что все идет вот снизу, понимаете? Не сверху, а снизу. Я Ирина Агличева, представляю аппарат Общественной палаты, и Общественная палата большое внимание уделяет теме здорового образа жизни, естественно, теме трезвости. Вообще культура трезвости – это не новое понятие, но для многих людей оно ценное, важное становится только сейчас. Сама я занимаюсь духовно-нравственными ценностями, эта тема напрямую связана с темой трезвости, и данное мероприятие собрало на площадке Общественной палаты огромное количество, практически все субъекты, кто-то онлайн, кто-то вживую, все 89 субъектов представителей, это и общественники, это и наркологи, это и чиновники. Почему? Потому что есть общее единодушие в том, что пришло время для прорыва в этой теме, вот, именно качественного прорыва для того, чтобы систематизировать многие вопросы, которые до этого были фрагментарно, да, кто-то чем-то занимается, но вместе нет единого такого вот порыва, к которому пришло время. Поэтому после мероприятия обязательно Общественная палата будет делать итоговый документ, который вместе с депутатами Госдумы, представителями власти, которые сегодня были на мероприятии, будет двигать те темы, которые были озвучены. Соответственно, результат будет. Идем все вместе дальше. Спасибо. Вы смотрите «Народное славянское радио». Ссылки на наши платформы в описании. Наш сайт slavradio.org.